Гёрц, разговаривая с ним об условиях мира с Россией, объявил, что царю нельзя заключить мира без Ревеля и Ливонии, с чем согласен и он, Гёрц, который получил от короля инструкцию заключить мир во что бы то ни стало, хотя бы с уступкою всего, чтоб шведам можно было исполнить свое намерение в пользу претендента. Между тем, на конференции, бывшей 2 июня, Гёрц объявил, что Ревель не может остаться за Россию, и если царское величество на это согласится, то можно найти способы обеспечить с этой стороны безопасность России. «Какие это способы?» — спросили русские министры. «Мне нужно ехать к королю для получения его последнего решения», — отвечал Гёрц, причем дал слово, что возвратится в 3 недели. И просил, чтобы и русские министры в это время постарались получить от своего двора последние условия. На другой день Остерман послал царю особое письмо. «С самого начала конгресса я старался войти с бароном Гёрцем в конфиденцию и фамильярную дружбу, в чем был не без успеха, применяясь к его нраву и великой амбиции. Барон истинную склонность имеет к заключению мира как для своих собственных выгод, так и по своей собственной злобе на других. Но в деле заключения мира он имеет против себя всех шведов вообще, как потому, что шведы завидуют положению, полученному у них иностранцам, так и по другим побуждениям. Они лучше хотят, чтобы король потерял все свои провинции в Германии, чем уступил что-нибудь России на здешней стороне. Они рассуждают, что от германских провинций Швеция не получает никаких выгод, только тратит множество денег и должна быть всегда готова вступить из-за них в войну. Тогда как из провинций, завоеванных теперь русскими, она получает большие доходы и безопасность со стороны России». Барон Гёрц мне несколько раз объявил, что если, Ваше Величество, Ревель уступить не изволите, то очень трудно будет короля склонить к миру. И был он много дней очень печален и откровенно признался мне, что неуспех в заключении мира будет ему очень тяжек. Я ему представлял, что шведскому королю никогда нельзя будет возвратить войною потерянные провинции, а царское величество на других условиях мира не заключит. Если он, Гёрц, поможет заключению мира, то я обещаю стараться, чтобы царское величество не был против короля, когда тот станет вознаграждать себя в другой стороне. Барон Гёрц это предложение мое откинул далеко и сказал, что король за такие провинции никакого вознаграждения получить не может, ибо это крепости королевства шведского, и если их уступить, то Швеция всегда будет в воле царской. Я ему сказал на это, что провинции уже потеряны для Швеции, а не за вашим величеством. Королю остается одно — сделать так, чтобы дружба вашего величества послужила ему вместо этих так называемых крепостей. Потом мы имели с ним пространные разговоры о вознаграждении, которое может получить король в другом месте. Он меня спросил, может ли он по моему предложению начать дело у короля, и я, взявший с него честное слово, что об этом кроме его и короля никто не узнает, объявил, что может. Тогда Гёрц сказал мне, что через переписку этого дела вести нельзя, надобно ему самому ехать к королю. Будучи убежден, что ничто не может так способствовать делу, как пребывание самого Гёрца при короле, я не только его не отвращал, но и побуждал ехать. Согласились, чтоб Гёрц ехал при первом попутном ветре и чтобы никто не мог узнать причины отъезду. Уговорились на другой день иметь конференцию и в ней говорить то самое, что вашему величеству известно из общего нашего донесения. Гёрц говорил также о герцоге Мекленбургском, чтобы его куда-нибудь перевесть в другое владение, и дал знать, что имеет в виду Лифляндию. Но я ему сказал, что этому невозможно статься, и надобно им о чем-нибудь другом думать. Говорил о короле польском, будто хочет корону шведскую сделать наследственную в своем доме, на что король шведский никак согласиться не может. Гёрц дал знать, что его король по смерти Августа хочет видеть Лещинского на польском престоле. Я ему отвечал, что, сколько знаю, интересы вашего величества для России, да и для других держав, не нужно, чтобы корона польская стала наследственную. О Лещинском же я смолчал, будто не понял Герцева намека. Перед отъездом Герц просил меня обнадежить, ваше величество, что он будет делать все возможное, дабы заслужить милость вашего величества, а я ему сказал, что он может надеяться на самую лучшую соболью шубу, какая только есть в России, и что до 100 000 ефимков будет к его услугам, если наши дела счастливо окончатся. 9 июля возвратился Герц и на конференции объявил, что король не иначе может согласиться на уступку Ревеля, как если получит эквивалент. На конференции русские министры никак не могли от него добиться, какой именно эквивалент хочет получить Карл XII. Но потом, в частном разговоре, Герц дал явственно знать, что король хочет получить эквивалент из датских владений и желает, чтобы царь ему в том помог. Герц дал также понять, что король желает восстановления Станислава Лещинского на польском престоле, и что это должно быть одним из главных условий мирного договора. Из герцевых слов было видно, что Лифляндия и Эстляндия будут бесспорно уступлены России, но о Выборге будет еще спор. Брюс и Остерман прямо объявили шведским министрам, чтобы они и не думали о возвращении Выборга, потому что этот город от Петербурга в близком расстоянии, и царское величество в своей резиденции никогда безопасен быть не может, если Выборг будет за Швецией. Вне конференции Герц сообщил Остерману следующую записку. «Если Швеция такими великими уступками со своей стороны будет способствовать приращению сил России, то и Швеция должна получить такие приращения, которые бы уравновесили силы обеих держав. Для этого нужно, во-первых, границы финляндские с сухопутной стороны так определить, чтобы Швеция с этой стороны была совершенно безопасна. Во-вторых, надобно вести дело так, чтобы важнейшие державы в Европе не имели причин ему противиться, и потому относительно возвращения Бремена и Вердена король шведский не будет требовать помощи царского величества. Но если же король английский, кроме этого пункта, будет противиться исполнению общего плана, то Россия и Швеция будут действовать против него сообща. В-третьих, Швеция не может уступить Пруссии что-нибудь из своего, и потому надобно придумать, как бы доставить ей от Польши Эльбинг и Вармию.